Ты призван. Все хотят слушать рассказы Вернера. Как проходили экзамены, что его заставляли делать. Расскажи нам все. Младшие дети теребят его за рукав, старшие ведут себя уважительно. Снежноголовый мечтатель сумел выбраться из копоти. Сказали, что из моей возрастной группы возьмут только двоих, может, троих. Ютта сидит за дальним концом стола, и Вернер ощущает жар ее внимания. На остаток денег Герра Зидлера он купил народный приемник за 34 марки 80, двухламповый, маломощный, дешевле даже соседских Volksempfängeров. Он принимает только длинноволновые общенемецкие программы Deutschlandsender, больше ничего, ничего иностранного. Дети при виде приемника радостно вопят. Ютта не выказывает интерес. «А много было математики?» — спрашивает Мартин Закса. «Вам давали сыр, а пироги? Тебе дали пострелять из винтовки? Вы ездили на танках? Ведь правда ездили?» «Я не знал ответов на половину вопросов», — отвечает Вернер. «И наверняка не поступлю». Однако он поступает. Через 5 дней после его возвращения из Эссена почтальон приносит в сиротский дом письмо и передает лично в руки Вернеру. Жесткий конверт с орлом и свастикой. Без марки. Как депеша от Бога. Фрау Елена стирает. Младшие мальчики сгрудились вокруг нового приемника, слушают получасовую программу «Детский клуб». Ютта и Клаудия Ферстер повели 3 младших девочек на ярмарочное кукольное представление. Ютта с самого возвращения Вернера не сказала ему и 10 слов. «Ты призван», — говорится в письме. Вернеру указано прибыть в учреждение национал-политического образования номер 6 в Шульпфорте. Он стоит в гостиной сиротского дома, пытаясь осознать новость. Стены в трещинах, лупящийся потолок, 2 скамьи, на которых одни сироты сменяют других, сколько существует шахта. Он сумел отсюда выбраться. Шульпфорта. Крохотная точка на карте возле Наумбурга в Саксонии. 300 километров к востоку. Лишь в самых дерзких мечтах Вернер позволял себе надеяться, что когда-нибудь поедет так далеко. Он несет письмо в проулок за домом, где фрау Елена в клубах дыма кипятит простыни. Она перечитывает листок несколько раз. «Мы не сможем заплатить». «Нам и не надо». «Сколько туда ехать?» 5 часов на поезде. Билет уже оплачен». «Когда?» «Через 2 недели». Фрау Елена. Мокрые волосы прилипли к щекам, под глазами багровые мешки, розовые ободки у ноздрей, тонкий крестик на влажной шее. Гордится ли она им? Фрау Елена трет глаза, рассеянно кивает и говорит: «Они будут рады». Потом возвращает ему письмо и смотрит в проулок между тесными рядами веревок с бельем и угольными ведрами. «Кто, фрау?» «Все». «Соседи». Она смеется неожиданно резким смехом. «Заместитель министра, тот, что забрал твою книгу». «Но не Ютта». «Да, не Ютта». Он мысленно репетирует доводы, которые изложит сестре. «Флихт» — это означает «долг», «обязательство». Каждый немец выполняет свое предназначение. «Надевай башмаки», и иди работать. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Примечание. По-немецки: один народ, одно государство, один вождь. Конец примечания. У каждого из нас своя роль, сестренка. Однако еще до возвращения девочек известие, что его приняли в школу, облетает весь квартал. Соседи приходят один за другим, восклицают, трясут подбородками. Шахтерские жены приносят свиные ножки и сыр, передают из рук в руки письмо, грамотные читают вслух неграмотным. И Ютта, вернувшись, застает полную комнату ликующих людей. Близняшки Ханна и Сусанна Герлиц упоенно носится вокруг дивана. Шестилетний Рольф Гупфайер затягивает: «Вставай! Слава Отечеству!» Несколько других детей подхватывают, и Вернер не видит, как фрау Елена говорит с Юттой в уголке, как Ютта убегает наверх. Когда звонят к обеду, она не спускается. Фрау Елена просит Ханну Герлиц прочесть молитву и говорит Вернеру, что побеседует с Юттой, а он должен оставаться здесь, ведь все эти люди пришли ради него. В голове у него то и дело искрами вспыхивают слова: «Ты призван». Каждая ускользающая минута сокращает его срок в этом доме, в этой жизни. После обеда маленький Зигфрид Фишер, не старше 5 лет, обходит стол, дергает Вернера за рукав и протягивает ему вырванную из газеты фотографию. На снимке 6 бомбардировщиков плывут над облачной грядой. На фюзеляжах застыли солнечные полосы, шарфы пилотов развиваются. «Ты ведь им покажешь, правда?» — спрашивает Зигфрид Фишер. Его лицо пылает верой. Он словно обводит кружком все часы, что Вернер провел в сиротском доме, мечтая о чем-то большем. «Да», — говорит Вернер. Глаза всех детей обращены на него. «Да, обязательно».